О моем отце. Послесловие. Перед 1929 годом, когда вышло «Красное дерево», Борис Пельняк имел уже солидный опыт литературных боев. Сначала был «Голый год», переведенный сразу же чуть ли не на все языки мира и получивший широкую известность. Критика обвиняла Пельняка в том, что революцию он видит стихийной, неорганизованной, сравнивает ее с метелью, считает очищающей, но не направленной, не руководимой никем силой, вроде урагана. И в большевиках, в их кожаных куртках он заметил тоже будто бы только внешнее, а не силу, сцементированную партией. Видел вообще в революции процессы биологически необузданное, нечто вроде выбравшегося на свободу зверя. Но Пельняк знал, сам видел, насколько малочисленная еще была партия большевиков в революцию, каким тончайшим, по выражению Ленина, был ее слой, как одиноки были они по российским городам и весям, и сколь многие жестокости отнюдь не неизбежны, объясняется это их малочисленностью. Что касается уездной жизни, которую Борис Андреевич знал особенно хорошо, верно чувствует уездное, писал Максим Горький Воронскому, рекомендуя ему привлечь Пельняка к намечаемому изданию. А о ней идет речь и в «Красном дереве», то здесь яственнее, чем в крупных городах, проявлялась вся та неуправляемая сила, которую часто называют оригинальностью или эксцентричностью провинциальной натуры. Уездная жизнь давала такие хитросплетения, такие вычурные композиции из несуразностей, которые большим городам и не снились, и в которых в искаженном виде ярче проявлялись характерные черты эпохи. Революция началась, зародилась, взошла не только в Петрограде, Нижнем и Харькове, но и среди российских городов и весей, и утвердилась только с победой в них. Уездное означает нечто большее, чем место пребывания обывателя. Это и есть Россия. Революция, к тому же, сдернула покровы с благоприличий, и обнаружилась темная сила инстинктов, подавляемых и тщательно скрываемых, а тут вырвавшихся наружу. За описание их критика объявляла Пельняка натуралистом. За этим обвинением стояло приглашение писать приглаженно, убаюкивающе. Натурализм разрешался только в описаниях белых. Однако Борис Андреевич знал, что в жестокостях революции есть своя правда. Сейфулина и другие писатели, которые тоже не приукрашивали темные в человеке, подвергались аналогичным нападкам. В 1924 году Пельняк опубликовал отрывки из дневника. В издательстве «Круг» возникла тогда идея выпустить сборник писателей о себе. Борис Андреевич дал туда отрывки, в которых высказал крамольную мысль, что коммунисты для России, а не наоборот, и что поскольку коммунистическая власть в России определена историческими судьбами России, я с коммунистами. С 24-го года ему не прощали этой позиции, так и сяк поминая ее, да он и не отступал от нее. Та мысль, что коммунисты для России, а не наоборот, и что коммунистическую литературу искусственно не создашь, там же в отрывках. Поскольку сейчас, пока коммунизма еще нет, она неизбежно будет пронизана политикой, казалось кощунственной. Сохранились тезисы, которые Борис Андреевич несколько лет спустя набрасывал на клочке бумаги, готовясь к выступлению. И там опять: приказами литературу не создашь. Эта позиция, выраженная к тому же чрезмерной, раздражающей обнаженностью, была одной из причин, по которой правоверные критики не обходили Пельняка вниманием. А каково им было читать такие, например, строки: «Беру газеты и книги, и первое, что в них поражает, — ложь всюду. в труде, в общественной жизни, в семейных отношениях. Лгут все. И коммунисты, и буржуа, и рабочий, и даже враги революции. Вся нация русская, что это? Массовый психоз, болезнь, слепота? Третья столица, мать-мачеха. Правда, еще до Пельника это заметил один из основателей декабристского общества Муравьев. В России ложь — характерная особенность власть имущих. Все лгут. От верховного суверена до самого последнего его подданного. Полонский жаловался, что когда Пельнику пеняли за его резкости и преувеличения, он, пожав плечами, отвечал, что не берет на себя ответственность за все мнения своих персонажей. Кстати, в повести «Третья столица» слова о всеобщей лжи сказаны иностранцам. Мысль о том, что коммунисты не сами по себе хороши, а лишь только потому, что причастны к историческим судьбам России, кажется странной, необычной. Невозможно даже сразу сказать, что в ней так озадачивает. На первый план выдвигается Россия, то есть народ. Принижается значение власти. Из-под власти имущих убирается постамент. Они сами уменьшаются в размерах и как бы отдаляются из мессий, превращаются в деятелей, которым еще надо доказать свое усердие. Легко понять по этим примерам, насколько Пельняк раздражал все официальное. Пресса обзывала его мелкобуржуазным, буржуазным, а то и предателем. Этой позиции, тому, что речь должна идти прежде всего об исторических судьбах России, которую в данную эпоху взяли в свои руки коммунисты, Пельняк не изменил до конца. Она ощутима и в «Красном дереве», 1929 год, когда наметилось искажение ленинской линии, свертывание НЭПа и насильственная коллективизация, и созревание плодов, 1936 год, где оценивается положительное, вопреки сталинской политике, благие плоды неустанного труда народа, его энтузиазма, и в последнем, неопубликованном еще романе «Соляной амбар» 1937 год, где прослеживаются корни революции со времен народников и судьбы ее в уездных глубях. В этом последнем своем романе Борис Пельняк рассказывает о том, как глубоко и далеко вширь уходили корни русской, российской революции. Родители Бориса Андреевича в молодости были близки народникам. Тяготение к народу, которое частью народников рассматривалось как возможность очищения, уменьшения своего огромного долга перед братьями-крестьянами, оказавшимися на самой низкой черте российской иерархии, осталось у них на всю жизнь. Отец Бориса Андреевича был земским врачом. Андрей Иванович окончил Дербцкий ветеринарный институт, был оставлен при институте, но ушел в земскую работу. В 5-м году скрывался от полиции. Б.А. Пельняк. Работал в Можайске, где родился Борис Андреевич 12 октября 1894 года в Богородске, ныне Ногинск, в Екатерининштадте, ныне Энгельс, и в других средних и малых городах России. Земские эти учителя и врачи были подвижниками. Роман «Соляной амбар» имел для Бориса Андреевича принципиальное значение. Уже изменились многие оценки. Например, преувеличивалась роль Сталина в революции. Исчезли имена многих истинных революционеров из учебников и партийных документов, как и сами их носители, и многие писатели и публицисты или молчали, или перестраивались на новый лад. Чем дальше, тем более требовалось писать отцеженное, отлитое в круглые или хотя бы квадратные формы, где нету боли и рваных ран, и уж тем более нет сомнений. И уже выяснилось, что ни во время революции, ни после нее никогда не было ошибок, а только ровный поступательный путь вверх ко все новым достижениям. Но Борис Андреевич считал, что писатель обязан говорить только правду. Он ведь голос народа. Его право, его, так сказать, крест, служение правде, такой, которая ему видится единственной. Мне выпала горькая слава быть человеком, который идет на рожон. И еще горькая слава мне выпала, долг мой, быть русским писателем и быть честным с собой и с Россией, писал он в рассказе «Расплеснутое время», 1924. Такой попыткой быть русским писателем, честным с собою и с Россией, явилась последовавшая вскоре после отрывков из дневника публикация «Повести непогашенной луны», весь тираж которой был конфискован и которая окончательно укрепила за Пельником репутацию человека, лезущего на рожон. Эта несостоявшаяся публикация предшествовала «Красному дереву» и во многом объясняет резкую реакцию на это произведение. Литературные битвы носили идеологический характер. В основе их было разрешить ли писателям иметь свой взгляд на вещи, то есть быть ли им толкователями явлений, или только фиксаторами. Толкователем могла быть только партия. Писателей, отстаивавших свой взгляд, указывавших на сложности, противоречия жизни, на бюрократию, на перерождение части коммунистов, называли мелкобуржуазными. И вот в это самое время Борис Андреевич «Возьми и напиши повесть непогашенной луны», в которой уже в 1926 году прозрел некоторые черты будущего культа личности, его, так сказать, еще нарождающуюся стадию, но уже не безобидную, уже связанную с уничтожением Сталином государственных деятелей, своих партийных товарищей. И речь идет о Фрунзе. Наиболее важным тут, однако, является то, что Пельняк обнажил механизм диверсии против своих же, который зиждился на главном постулате — дисциплине, верности указаниям партии. Во имя этой мнимой верности многие впоследствии сложили головы, прежде чем поняли, что в партии произошел переворот. Сподвижники Ленина во имя единства партии, ее монолитности, безжалостно уничтожаются, а на смену им приходят карьеристы или нерассуждающие исполнители. Действительно, во имя ложно понятого партийного долга человек идет на бессмысленную смерть, иначе говоря, безмолвно позволяет себя убить. Командарм Гаврилов, не желая операции и чувствуя себя здоровым, покорно ложится под нож во имя партийной дисциплины. Во имя партийной дисциплины совершаются неправедные поступки, клевещут на невинных и оговаривают сами себя. Механизм, который порожден слепым следованием догме, почва, которая порождает диктатора-тирана. Этот механизм представлен здесь в его еще начальной, неразвитой форме, но уже со всеми сложившимися чертами. Этот механизм описан в литературе впервые. Ни Сталин, ни Фрунзе, не названные по имени, но современники мгновенно разглядели знакомые черты. Печать обрушилась на Пельняка, находившегося в то время за границей. Исступление, с которым его кляли, само по себе показательно. Борис Пельняк не понимает хода событий, не видит поступательного движения революции. Эти обвинения были самыми мягкими, и они, кстати, именно отсюда закрепились за ним, и с тех пор кочует из работы в работу о 20-х годах, о писателях-попутчиках, о группе «Серапионовы братья». Эти дежурные упреки ортодоксальные критики трудолюбиво переписывают друг у друга и по сей день, добавив к ним еще и модернизм, слово, которое им кажется особенно уничтожающим. Словом, Борис Пельняк — путаник. Не задумываясь, однако, о том, что в обвинении Сталина в злонамеренной отправке Фрунзе на ненужную операцию, приведшую к его смерти, никакой путаницы нет. Обвинение достаточно прямое и ясное. Не случайно в 1937 году Борису Пельняку инкриминировалось «Красное дерево», а о непогашенной луне не было сказано ни слова. Предпочли не узнавать действующих в ней лиц, не признавать факта насильственной гибели Фрунзе. В эпоху после 20-го съезда ко мне обращались ветераны революции, а также Красной армии, искавшие документальное подтверждение версии убийства Фрунзе, изложенной в повести «Непогашенной луны». Неясность и до сих пор организации убийства Кирова и смерти Орджоникидзе, Куйбышева и других говорит о том, что подобные акции не оставляли следов. Тем не менее, в книге, вышедшей в 1965 году, «Фрунзе. Воспоминания друзей и соратников», мы находим, по крайней мере, в трех местах подтверждение выдвинутой Пельником версии. Ближайший друг и сподвижник Фрунзе Гамбург свидетельствует о нежелании Михаила Васильевича лечь на операцию и о том, что он сделал это по приказу партии и даже самого Сталина. Совпадение отдельных реплик свидетельствует о том, что Борис Андреевич получил материал от ближайшего окружения Фрунзе. То есть, что повесть в основе своей документальна. На Пельника обрушился гнев в основном подхалимствующих. Заведущие уши их торчали из статей, в которых Пельника упрекали в том, что он много ездит за границу, а также много пишет. Раздражала его независимость, смелость. Но были и такие, которые искренне считали повесть клеветнической. Отвечая им всем, Борис Пельняк как будто бы каялся, но покаяние его носит странный характер. Он не снимает главного в повести. «Я являюсь писателем», — указывает Борис Андреевич, «имя которого рождено революцией и вся судьба которого связана с революционной нашей общественностью. Когда я, вернувшись из-за границы, услыхал, как был принят мой рассказ нашей общественностью, ничего, кроме горького недоумения, у меня не было. Кривотолки просочились в разные и в обывательские, в том числе, круги, довольно широко. Обыватель мне сочувствует. Юридическая конструкция кар ныне павших на меня мне никак не ясна. Есть ли это суд и наказание? Есть ли это выражение недоверия? Есть ли это предохранение от повторности? Борис Андреевич пишет, что, находясь в Японии и Китае, он выступал там как представитель советской общественности. В Японии в честь меня был издан специальный номер «Ничиро Гейзуцу». Я работал там над организацией японо-русского журнала. В Китае я организовывал «Китае-русское общество культурной связи». Шанхайский толстый журнал «Южная страна» предоставлял свои страницы для этого общества. Я не имею права не уважать своего труда. В Японии я писал о России и русской советской литературе в Осака Асахи Шэмбун, в крупнейшей газете с полуторамиллионным тиражом и в социалистическом журнале «Кайзо». Ко мне приходят корреспонденты японских газет, получивших наказ от своих издательств телеграфно передать содержание моих японских статей. Пельняк в этом так называемом покаянном письме признает себя виновным только в бестактности. Но ни клеветы, ни оскорбительности повести для памяти Фрунзе он не признает и, более того, утверждает, что чувствовал и чувствует себя честным человеком и гражданином моей республики, то есть ни в чем не виноват. И по тону это покаянное письмо не является таковым. Наоборот, Борис Андреевич указывает, что благодаря неуемной критике в свой адрес, пока он делал важное дело в Японии и Китае, он оказался в неловком положении. Характерен здесь также намек на сочувствие современников. Окружающие из устно, конечно, оценивали Луну как гражданский подвиг писателя. Письмо это защищает достоинство писателя, который посмел вынести на всеобщее обозрение святое святых, сталинскую кухню, в которой варились многие яды. Одни были ими отравлены, другие одурманены. Прошло 3 года. За это время у Бориса Андреевича вышли собрания сочинений в 6 томах. Первый том начавшегося нового 8-томного собрания, 1929 год, Книги «Мать сыра земля» 1926, «Заволочье», «Корни японского солнца», «Очередные повести», «Расплеснутое время», «Рассказы», «Рассказы с Востока», все 1927 года, «Китайская повесть» 1928 и множество отдельных рассказов и повестей. В 1929 году в Берлине в издательстве «Петрополис», где печатались советские писатели, вышли «Штосс в жизнь» и «Красное дерево». Ни одно из произведений Бориса Андреевича, а они всегда были чем-то вроде «красной тряпки» для критиков, не вызывало такого скандала. Он разразился повсеместно и шел по нарастающей. Но в этой кампании была своя особенность. Улюлюкая, соревнуясь друг с другом, правоверные критики разносили в пух и прах повесть, которую не читали. Вот одни только заголовки статей. Недопустимое явление. «Красное дерево с белой сердцевиной». «Против переклички с белой эмиграцией». «Советские писатели должны определить свое отношение к антиобщественному поступку Пильняка». «Недопустимая перекличка». «Борис Пильняк, собственный корреспондент Белогвардейщины, председатель Всероссийского союза писателей». «Проверить союз писателей». «Против переклички с эмигрантщиной» и так далее. Колодный, анализируя тот период, правильно указывает. Борис Пильняк, Евгений Замятин в числе первых подверглись яростной травле по команде вождя. Его жертвой стали Андрей Платонов, Михаил Булгаков. В те годы генеральный секретарь ЦК не высказывал публично свои оценки. За него это делали другие. Генеральный секретарь Рапп, Леопольд Авербах, Вардин и другие. Но не только. Их было много, искренне убежденных и подхалимствующих. Они яростно громили Пильняка, Замятина и Платонова, попытавшихся первыми проанализировать выросшую у них на глазах командно-административную систему, прикрывавшуюся социалистическими лозунгами. «Московская правда», 31.07.88. Даже Маяковский не остался в стороне. В статье «Наши отношения» есть такие строчки. «Повесть о красном дереве Бориса Пильняка», так что ли? Впрочем, и другие повести, и его, и многих других не читал. Однако в сегодняшние дни густеющих туч это равно фронтовой измене. Галина Серебрякова, попавшая в 1937 году в сталинские лагеря, и оставившая о Пильняке и Пастернаке интересные воспоминания, включилась тогда в общий хор, недопустимая перекличка. Полонский, признавая на словах, что истинный художник всегда создает свою картину мира, имелись в виду Бабель, Пильняк, Веселый, сейчас тоже выступил против Пильняка. Кампания против Бориса Андреевича была первой организованной политической акцией такого рода. Что касается Маяковского, то он явно покривил душой. Пильняка тогда читали все. Есть фотография, оставшаяся на память о совместном выступлении Пильняка, Маяковского, Кирсанова, Джека Алтаузена и других перед красноармейцами первого стрелкового полка как раз в том же 29-м году. Маяковский и Пильняк стоят на снимке рядом, возвышаясь над остальными. Двоюродная сестра Бориса Андреевича, Нонна Петровна Раенко, певица, рассказывала, как она познакомилась с Маяковским в квартире Бориса Андреевича на улице Воровского. Он сидел в низком кресле, когда я вошла, и вот встает, выдвигается все вверх, как башня. Маяковский дружил с обеими сестрами Андроникашвили, Натой Вачнадзе и Кирой Георгиевной, женой Бориса Андреевича. Встречался с Борисом Андреевичем у Луначарского. Был, короче говоря, хорошим знакомым, если даже неприятелем. И не читать Пильняка, конечно, не мог. Другое дело, что он, вероятно, не разделял его убеждений. Еще в самом начале кампании, не подозревая, что она направлена не только против него, но и против Всероссийского союза писателей, Отец обратился в редакцию литературной газеты с письмом, разоблачая прямую ложь, которая содержалась в передовице, открывшей компанию. В номере 19 литературной газеты в передовице Ворина написано обо мне. Борис Пельняк написал роман «Красное дерево». Не нашлось никаких оснований к тому, чтобы это произведение было включено в общий ряд нашей литературы. Роман был отвергнут редакциями советских журналов. И что же? «Красное дерево» Пельняка оказывается напечатанным в издательстве «Петрополь» и в издательстве «Берлинских белогвардейцев». Как мог этот роман Пельняк туда передать? Неужели не понимал он, что таким образом он входит в контакт с организацией, злобно враждебной стране Советов? Почему Пельняк, председатель Всероссийского союза писателей, не протестовал, если этот роман был напечатан эмигрантами без его ведома и помимо его желания? Отвечаю. Первое. Повесть «Красное дерево» была закончена 15 января 1929. 14 февраля я сел за роман, ныне заканчиваемый. «Красное дерево», в котором перерабатывается в главы, в моем письменном столе хранится рукопись «Красного дерева» с пометкой одного из редакторов «Красной Нови», за опечатание в номере 3, 23-2, 929. Повесть «Красное дерево» не появилась в РСФСР не потому, что она была запрещена, но потому, что я решил ее переделать. Второе. Тем не менее, «Красное дерево» появилось отдельной книгой в Петрополисе. Мною, в ряду с другими советскими писателями, заключен типовой договор с членом коллегии защитников Ленинградского суда в том, что он представительствует мои авторские права за пределами СССР. Договор имел целью избавить невыгодных для советских писателей последствий из-за отсутствия литературных конвенций тем, что произведения советских писателей хотя бы на день раньше, чем в СССР, будут появляться за границей. Аналогичное было организовано Горьким, когда в Берлине был Ладыжников, представительствовавший знания. По этому договору я обязан был пересылать рукописи в Ленинград сейчас же после их написания. О том, что «Красное дерево» появилось в Петрополисе, я узнал только тогда, когда получил книгу. Причем в проспекте Петрополиса, этого издательства «Берлинских белогвардейцев», как определяет Волин, я прочитал, что там изданы книги моих товарищей по советской литературе, а именно Василия Андреева, Веры Инбер, Каверина, Никитина, Романова, Алексея Толстого, Константина Федина, Тынянова, Сытина и других, и не нашел ни одного имени билетристов-эмигрантов. Позднее «Красного дерева» в этом же издательстве появился «Тихий дон» Шолохова. Список приведенных авторов не родил во мне мысли, что я попал в контакт с организацией злобно-враждебной стороны Советов. Третье. Волин обращается ко мне с вопросом, почему Пельняк не протестовал, если этот роман был напечатан эмигрантами? Почему Волин не обращается с этим же вопросом ко всем авторам, вышеперечисленным, которые также издавались в этом издательстве? Тем не менее, я протестовал, когда в белой прессе появились отзывы о «Красном дереве». «Красное дерево» русскому читателю неизвестно, поэтому я находил нужным выразить мой протест не в СССР, а за границей. И за границей опубликовано мной ниже следующее письмо. Далее следует протест, в котором основное место звучит так. Не имея досуга полемизировать с эмигрантами, я нахожу необходимым довести до сведения читателей, уважающих судьбу СССР, что не во-первых, а в десятых и сороковых, действительно в России есть еще отрепьи прошлого, обыватели, реставраторы, мелкие воришки, распутники и бездельники. Советский Союз достаточно силен, чтобы видеть и не пугаться этих лапиных щелей, которые, к слову, усердно изничтожаются и уничтожению которых «Красное дерево» помогает. Письмо в Литгазета заканчивается следующим абзацем. В заключение позвольте сказать следующее. Статья Волина вызвала уже реакцию «Комсомольской правды». Я чувствую себя в атмосфере травли. В таких обстоятельствах оправдываться трудно и работать еще труднее.

мчатся в состязании на великолепный приз, монопольное право писания от, монопольное право рыцарски швырять грязью в интеллигенцию. В 1930 году, несмотря на оголтелую травлю, завершилось печатание восьмитомного собрания сочинений Пельника. Замятина же вообще не публиковали. Обратившись с письмом к Сталину и бросая в нем ретроспективный взгляд на историю систематических и все нарастающих шлагбаумов на пути своего творчества, он подошел к кульминационной черте. «Гибель моей трагедии Аттила была поистине трагедией для меня. После этого мне стала совершенно ясна бесполезность всяких попыток изменить мое положение. Тем более, что вскоре разыгралась известная история с моим романом «Мы» и «Красным деревом Пельника». Для истребления черта, разумеется, допустима любая подтасовка, и роман, написанный за 9 лет до того, в 1920 году был подан рядом с «Красным деревом», как моя последняя новая работа. Организована была небывалая еще до сих пор в советской литературе травля, отмеченная даже в иностранной прессе. Обосновывая свою просьбу отпустить его за границу, Замятин далее пишет. Илья Оренбург, оставаясь советским писателем, давно работает главным образом для европейской литературы, для переводов на иностранные языки. Почему же то, что разрешено Оренбургу, не может быть разрешено и мне? И заодно я вспомню еще другое имя — Бориса Пельника. Как и я, амплуа черта он разделял со мной в полной мере. Он был главной мишенью для критики, и для отдыха от этой травли ему разрешена поездка за границу. Почему же то, что разрешено Пельнику, не может быть разрешено и мне? Борис Андреевич действительно тогда поехал в Америку и Японию, написал «Окей» и книгу о Японии «Камни и корни». За получением разрешения на поездку он обратился к Сталину. Возможно, что Пельняк и подсказал Замятину идею написать Сталину письмо. Во всем этом есть как бы противоречие. С одной стороны, травля, с другой, писатель много печатается, выходят его собрания, сочинений, книги. Дело в том, что тогда еще не сложился более поздний стиль, при котором инако или самостоятельно мыслящим просто затыкали рты. Еще не была изжита линия Ленина-Луначарского-Горького, поддержанная Фрунзе, под руководством которого готовилась резолюция ЦК ВКПБ по литературе 1925 года. Эта линия стояла за разнообразие литературы, за плюрализм. Отвечая доктринерам, Луначарский писал, «Быть может, вам не нравятся романы Пельника, он, может быть, не симпатичен вам, но если вы до такой степени ослепли, что не видите, какой огромный он дает материал реальных наблюдений и в каком рельефном сочетании, как он позволяет за самый нерв ухватить целый ряд событий, целую серию явлений, если вы совершенно не чувствуете яркости положений, курьезности точек зрения, на которые он становится, то вы безнадежны. И это ужас для вас не только как для критика, но даже как для человека. Это значит, что вы анализировать не умеете, что вы отсекли себе возможность наслаждаться и больше знать, потому что в искусстве наслаждение идет вместе с познанием». История западноевропейской литературы, госиздат, 1924 год. Возвращаясь к «Красному дереву», отметим историю зарождения замысла. В 1928 году Пельняк и Платонов по командировке «Нового мира» отправляются в Воронеж, где пишут очерки ЧЧО. Под ними значится адрес Бориса Пельника, Ямское поле. По-видимому, Платонов некоторое время жил у Пельника. Они написали также вместе пьесу «Дураки на периферии». Очерки посвящены социальному неравенству и бюрократии в провинции. Столичный товарищ курит герцоговину флор, а провинция курит траву, не имеет элементарных удобств, живет на гроши, плохо питается. Бюрократия оценивается как социальная болезнь. Рабочий грустен и молчалив, потому что честный труд ни к чему не приводит. Никакие административные переустройства не помогут. Если над машинистом поставить контролера, то паровоз истории сгорит, волочась на зажатом тормозе. Все эти мотивы есть и в «Красном дереве». Быт революции не затронут, он восходит к XVIII веку. «Красное дерево» написано сразу после очерков и пьесы. Очерки предсказывают многие ситуации, и общее настроение «Красного дерева», переросшего затем в остросовременный роман «Волга впадает в Каспийское море». Ермилов тогда гневно писал об очерках. Огромная, напряженная и труднейшая работа по районированию, являющаяся ничем иным, как работой по социалистическому строительству, представлена авторами очерка тоже как бюрократическая вакханалия организационного безумия, душащего личность. Небо все более затягивалось тучами. Шли процессы. Зиновьева, Каменева. Кемеровское дело, процесс Пятакова-Радыка, казнены военачальники, покончил с собой Орджоникидзе. Борис Андреевич, тем не менее, обратился с письмом к Сталину, где в своей неуступчивой манере писал о том, что уже полтора года его не печатают. Если он в чем-нибудь виноват, пусть его разберут, обсудят. Если же нет, то кто отнял у него, писателя, право разговаривать с народом, голосом которого он является? За две недели до рокового дня он получил ответ, в котором Сталин в добродушно-грубоватом тоне советовал Борису Андреевичу не распускать нервы и спокойно работать. 28 октября 1937 года, в день рождения трехлетнего сына, Борис Андреевич был арестован на даче в Переделкине. С утра он был весел. Поздравил сына, надарил ему подарков, вспоминал 34-й год, когда мальчик родился. Они ездили тогда с Кирой Георгиевной в Скандинавию и Польшу. Перебирали финских, шведских друзей, Андерсена, Нексе. С тех пор, казалось, прошла вечность, а ведь это было совсем недавно. И правда, сколько событий, трагических, непонятных. В течение дня никто не зашел. Только почтальон принес несколько телеграмм из Тбилиси от сестры и брата Киры Георгиевны и от друзей. Борис Леонидович, Николай Федорович Погодин с дочкой Таней приходили поздравить. Погодин посидел и вскоре ушел. У Пастернака были какие-то люди. День тихо склонился к закату. Сели пить чай. Только когда стемнело, кое-кто заглянул на огонек. В 10 часов приехал новый гость. Он был весь в белом, несмотря на осень и вечерний час. Борис Андреевич встречался с ним в Японии, где человек в белом работал в посольстве. Он был сама любезность. «Николай Иванович, — сказал он, — срочно просит вас к себе. У него к вам какой-то вопрос. Через час вы уже будете дома». Заметив недоверие и ужас на лице Киры Георгиевны при упоминании имени Ежова, он добавил: «Возьмите свою машину, на ней вернетесь», и повторил: «Николай Иванович хочет что-то у вас уточнить». Борис Андреевич кивнул: «Поехали». Кира Георгиевна, сдерживая слезы, вынесла узелок. «Зачем?» — отверг Борис Андреевич. «Кира Георгиевна, Борис Андреевич через час вернется», — с упреком сказал человек в белом. Мама настойчиво протягивала узелок, срывая игру, предложенную любезным человеком, но Борис Андреевич узелка не взял. Он хотел уйти из дома свободным человеком, а не арестантом, объясняла мне потом мать. Борис Андреевич, конечно, не вернулся. Через месяц была арестована прямо на студии и Кира Георгиевна. Она кончала в ГИК в режиссерской мастерской Эйзенштейна, успела сняться в нескольких фильмах, в том числе в главных ролях в «Земля жаждет» Райзмана и «Элисо» Шенгелая. Кира Георгиевна была в женском лагере под Акмолинском вместе с сестрой Тухачевского. Мама реабилитирована в декабре 1956-го, умерла она в феврале 1960-го года, тщетно добиваясь издания книг отца. В 1938 году Анна Ахматова напишет Борису Пильнику: «Все это разгадаешь ты один, когда бессонный мрак вокруг клокочет. Тот солнечный, тот ландышевый клин врывается во тьму декабрьской ночи. И по тропинке я к тебе иду, и ты смеешься беззаботным смехом. Но хвойный лес и камыши в пруду ответствуют каким-то странным эхом. О, если этим мертвого бужу, прости меня, я не могу иначе. Я тебе, как о своем, тужу, и каждому завидую, кто плачет, кто может плакать в этот страшный час, а тех, кто там лежит, на дне оврага. Но выкипело, не дойдя до глаз, глаза мои не освежила влага. В том же году Анна Андреевна совершила поездку в Коломну, к корням Пельника, так же, как ездила к Мандельштаму в Воронеж. Это все, что она могла сделать для памяти своих друзей. Дома Пельника Анна Андреевна не вошла, очевидно, люди боялись самого имени опального писателя, но сохранился снимок, где она снята совсем недалеко от него. Вы беспощадно истребляете талантливых, но лично вам неугодных русских писателей. Где Борис Пельняк? — спрашивал из Парижа Сталина в открытом письме Раскольников. 5 мая 1988 года я получил ответ на свое заявление в военную коллегию Верховного суда СССР. Пельняк Вогау Борис Андреевич, 1894 года рождения, был необоснованно осужден 21 апреля 1938 года военной коллегией Верховного суда СССР по ложному обвинению в совершении государственных преступлений и приговорен к расстрелу. По уточненным данным, приговор приведен в исполнение 21 апреля 1938 года. Дорогие друзья, эта аудиокнига выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания. Конец книги. 1989 год, сентябрь. Звукорежиссер Наталья Веселкина, читал Виктор Ткаченко.